Глава 7. Два полюса истины. Прошло несколько недель, заполненных перипетиями гражданской войны. В окрестностях Фужера говорили исключительно о двух людях, так не похожих друг на друга, но работающих на пользу одного и того же дела, то есть подвязающихся в великой борьбе за революцию. Жестокий вандейский поединок продолжался, но Вандея уже теряла почву под ногами. Особенно плохи были ее дела в Иль-Эль-Вилен. Благодаря энергии молодого командира, который вдоль с такой находчивостью противопоставил дерзкому нападению 6000 роялистов отвагу 1500 патриотов, восстание в этом округе было, если не подавлено, то во всяком случае заметно ослаблено и ограничено. За этим ударом последовало несколько других, не менее удачных, и все эти успехи привели к новому положению дел. Обстановка изменилась. Но тут явилось неожиданное осложнение. Во всей этой части Вандеи республика осталась победительницей. Это было вне всяких сомнений. Но какая республика? В окончательном торжестве революции намечалось два вида республики — республика террора и республика милосердия. Одна думала достигнуть победы суровостью, другая — кроткими мерами. Которая же из двух одержит верх? Обе эти политики, примирительная и неумолимая, имели своими представителями двух людей, равно влиятельных и авторитетных. Один был военачальник, другой — гражданский делегат. Который же из них пересилит? На стороне гражданского делегата было большое преимущество — поддержка республиканских властей. Он прибыл с грозным приказом Парижской коммуны батальоном Сантера. Никакой пощады, никаких компромиссов. Он привез декрет конвента, в котором значилось: «Каждый, кто отпустит на свободу или допустит побег пленного вождя бунтовщиков, карается смертью». Он имел неограниченные полномочия от Комитета общественного спасения и приказание оказывать полное повиновение ему, делегату, подписанное Робеспьером, Дантоном и Маратом. У другого, военного, была одна только сила — сострадание. За него говорили еще его мужественная рука, наносившая удары неприятелю, и сердце, щадившее побежденных. Он был победитель и считал себя вправе щадить. В результате — скрытый, но глубокий разлад между этими двумя людьми. Они были людьми разных сфер. Оба боролись с восстанием, но у каждого было свое оружие. У одного — победа, у другого — террор. Вся лесная Британь говорила о них. На них были обращены все взгляды. Всеобщий интерес к ним усилился благодаря тому, что между ними, при абсолютной противоположности в воззрении, была крепкая духовная связь. Эти два антагониста были друзьями. Никогда еще более высокое и более глубокое чувство симпатии не соединяло двух сердец. Беспощадный спас жизнь милосердному, и этот подвиг оставил на лице его след — глубокий шрам от сабельного удара. Один из этих двух людей был воплощением смерти, другой — воплощением жизни. Один олицетворял собой принцип устрашения, другой — принцип примирения. Несмотря ни на что, они любили друг друга. Странные бывают загадки. Представьте себе сострадательного Ареста и жестокого Пиллада. Представьте себе Аримана, братом Армузда. Прибавим к этому, что тот из двух, которого молва прославила свирепым, был в то же время гуманнейшим человеком. Он собственноручно перевязывал раны, ходил за больными, дни и ночи проводил в лазаретах и на перевязочных пунктах, готов был плакать над босоногими голодными детьми, не имел ничего, потому что все раздавал бедным. Он принимал участие во всех боях, шел во главе атакующих, бросался в середину самых жарких схваток, вооруженный, потому что у него за поясом были сабли и пистолеты, и безоружный, потому что никогда никто не видел, чтобы он обнажил саблю или прикоснулся к пистолетам. Он шел навстречу ударам, но сам ударов не наносил. В народе говорили, что он был раньше священником. Один из этих двух людей был Гавен, другой — Симурден. Между двумя людьми была дружба. Между двумя принципами — вражда. Они были точно одна, рассеченная надвое душа. И в самом деле к Гавену перешла кроткая половина души Симурдена. Казалось, что Гавену достался весь свет этой души, а Симурден оставил себе все, что было в ней черного. Последствием этого явился глубокий разлад. Эта глухая вражда не могла не прорваться наружу. Однажды она вспыхнула открыто. Симурден спросил Гавена: «Ну что, как обстоят наши дела?» Гавен ответил: «Вы это знаете не хуже меня? Шайки Лантенака рассеяны. У него осталось не больше нескольких десятков человек. Он прижат к Фужерскому лесу и через неделю будет окружен. А через две недели будет взят. А потом... Вы читали мое объявление?» «Читал, ну и что же? Он будет расстрелян». «Опять снисхождение. Он должен умереть на гильотине». «Я человек военный и стою за военную казнь», — сказал Гавен. «А я революционер и стою за революционную казнь», — сказал Симурден. И, глядя Гавену в глаза, спросил: «Зачем ты отпустил на свободу монахинь монастыря святого Марка?» «Я не воюю с женщинами», — ответил Гавен. «Эти женщины ненавидят народ, а по силе вызываемой ненависти женщина стоит десятерых мужчин. Почему ты не отправил в революционный трибунал эту свору старых фанатиков-попов, которых мы захватили в Лувинье?» «Я не воюю со стариками». «Старый священник хуже молодого. Мятеж, поднятый седовласой старостью, — самый опасный мятеж. Морщины внушают доверие. Не нужны ложной жалости, Гавен. Цареубийцы — освободители народов. Зорко стереги башню Тампля». «Башню Тампля? Если бы от меня зависело, я выпустил бы из нее дофина. Я не воюю с детьми». Взгляд Симурдена принял суровое выражение. «Знай же, Гавен, что надо вести беспощадную войну против женщины, когда ее зовут Марией Антуанеттой, против старика, когда его зовут Папой Пием VI, и против ребенка, когда его зовут Людовиком Капетом». «Дорогой мой учитель, вы забываете, что я не политический деятель». «Ты начинаешь возбуждать во мне опасения. Почему при атаке на Кассе, когда мятежник Жан Тритон, окруженный нашими войсками и обреченный на смерть, бросился один с саблей в руке на нашу колонну, ты крикнул солдатам: «Расступитесь, пропустите его»?» «Потому что позорно для тысячного отряда солдат набрасываться на одного человека». «Зачем при Кальетри и Дестелье, когда ты увидел, что наши солдаты остановились, чтобы прикончить раненого вандейца Жозефа Визье, ползущего по земле, ты закричал им: «Вперед, я сам с ним расправлюсь!» и выстрелил в воздух?» «Затем, что лежачего не бьют. И ты был неправ. Оба эти человека стали вожаками инсургентских шаек. Жозеф Визье — всем известный предводитель УС, а Жан Тритон — серебряная нога. Спасая этих двух людей, ты дал республике двух врагов». «Вы хорошо знаете, что я хотел бы для республики побольше друзей, а не врагов». «А почему после победы при Ландеане ты не велел расстрелять тех 300 крестьян, которых мы взяли в плен?» «Потому что как раз перед тем Баншан пощадил пленных республиканцев, и я хотел, чтобы все знали, что и республика пощадила пленных роялистов». «Так значит, если ты поймаешь Лантенака, ты его пощадишь?» «Нет». «Почему? Ведь пощадил же ты этих крестьян!» «Крестьяне — темные люди, а Лантенак знает, что делает». «Но Лантенак тебе дядя, а Франция мне мать. Лантенак — старик». «У Лантенака нет возраста. Лантенак нам чужой, не француз. Он предает нас англичанам. Лантенак воплощает собою иноземное вторжение. Он — враг Отечества. Наш поединок может окончиться только его или моей смертью». «Гавен, помни, что ты сейчас сказал». «Буду помнить». Наступило молчание. Они смотрели друг на друга. Гавен продолжал: «Потоками крови будет отмечен в истории этот несчастный 93-й год». «Берегись!» — воскликнул Симурден. «Бывают страшные обязанности. Не обвиняй того, на ком не может быть вины. С каких пор в существовании болезней стали виноваты врачи? Да, отличительная черта этого великого года — беспощадность. А почему? Потому что это год революции. В нем воплотилась великая революция. У революции есть враг — отживший мир. И она безжалостна к нему, как хирург безжалостен к своему врагу — гангрене. Революция вырывает с корнем монархизм в лице королей, аристократию в лице дворян, деспотизм в лице военных властей, суеверие в лице священников, беззаконие в лице судей. Короче, все, что именуется тиранией, в лице всех тиранов. Операция мучительная, но революция делает ее твердой рукой. Что же касается количества живого мяса, которым приходится жертвовать, спроси, что думает об этом Бергав. Бывает ли, чтобы удаление злокачественной опухоли обходилось без потери крови? Бывает ли, чтобы при тушении пожара ничего не сгорело? В этой печальной необходимости — залог успеха. Хирург похож на мясника. Он целитель, а производит впечатление палача. Революция вся отдается своей фатальной задаче. Она увечит, но зато спасает. И у тебя хватает духу требовать от нее пощады, гнойной язве, отравляющей весь общественный организм? Нет, она тебя не послушается. Она крепко держит в своих сильных руках наше гнусное прошлое и прикончит его. На теле цивилизации она сделает глубокий надрез, который оздоровит человечество. Вам больно, говорите вы? Да, больно. Без этого нельзя. А долго ли еще будет больно? Пока не кончится операция. Зато потом вы будете жить. Революция ампутирует старый мир, а при ампутациях кровотечение неизбежно. Наш 93-й год — год кровотечения. Да, но хирург спокоен, а люди, окружающие меня, свирепы, как звери, — возразил Гавен. «Для того, чтобы победить, революция нуждается в людях железной воли», — сказал Симурден. Она отталкивает всякую дрожащую руку. Она полагается только на неумолимых. Дантон страшен, Робеспьер непреклонен, Марат беспощаден. Заметь, Гавен, эти имена нам необходимы. Они стоят целых армий. Они устрашают Европу. «И, может быть, ужаснут будущие века», — вставил Гавен. Он помолчал и продолжал. «Впрочем, учитель, вы ошибаетесь. Я никого не виню. По-моему, на революцию надо смотреть как на безответственный факт. Никто не виноват, и все виноваты. Людовик XVI — овца, брошенная на съедение львам. Овца хочет бежать, хочет спастись, пытается защищаться. Она укусила бы, если бы могла. Но она не лев, а овца. Бессильные попытки самозащиты признают преступлением. Взбешенная овца показывает зубы, изменница, кричат тогда львы и съедают ее, а покончив с овцой, набрасываются друг на друга. Овца — животное. «А львы?» Это возражение заставило задуматься Симурдена. Но, наконец, он поднял голову и сказал. «Эти львы — общественная совесть. Эти львы — идея. Эти львы — принципы. Они создали террор». «Настанет день, когда плоды революции послужат оправданием террору». «Я боюсь, как бы террор не опозорил революции». И Гавен продолжал. «Свобода, равенство и братство — догматы мира и всеобщей гармонии. Зачем же придавать им устрашающий вид? Чего мы хотим? Подчинить народы идеи Всемирной Республики? Так не будем же отпугивать их. К чему эта система устрашения? Как птиц, так и людей не приманишь пуглами. Добро не достигается злом. Престолы низвергают не за тем, чтобы на их место поставить эшафот. Смерть королям и доживут народы. Сбросьте короны, но пощадите головы. Революция должна быть примирением, а не ужасом. Жестокие люди — плохие слуги гуманных идей. Амнистия — самое прекрасное слово, когда-либо произнесенное на человеческом языке. Проливать чужую кровь я могу, только рискуя своей. Впрочем, я и сам хорошо не знаю, против чего надо бороться. Я ведь только солдат. Но я знаю одно. Если нельзя прощать, то не стоит и побеждать. Будь в бою врагом твоих врагов, а победив их, будь им братом. «Берегись, Гавен», — повторил Симурден в третий раз. «Ты мне больше, чем сын. Берегись». И он задумчиво добавил. «В такие времена, как наши, сострадание может оказаться одним из видов измены». Слушая разговор этих двух людей, можно было подумать, что присутствуешь при споре шпаги и топора. Глава 8. Скорбящая. Между тем мать искала своих детей. Она шла наобум. Чем она жила? Чем питалась? Она и сама не знала. Она шла день и ночь, просила милостыню, ела траву, спала на голой земле под открытым небом, под звездами, в кустах, иногда под дождем на ветру. Она брела от деревни к деревне, от фермы к ферме, останавливалась у порогов домов и спрашивала. Ее одежда превратилась в лохмотья. Иногда ее впускали, иногда прогоняли. Если ей не давали приюта, она шла в лес. Она не знала местности. Она нигде не бывала и знала только свою деревню. Сискуаньяр, да свой приход Азе. Ей часто случалось кружить на одном месте, идти дорогой, по которой она уже проходила, и даром тратить силы. Она то шла по шоссе, то держалась колеи, оставленной воском, то углублялась по тропинке в чащу леса. Неудивительно, что при таких скитаниях ее убогая одежда окончательно износилась. Сначала она шла в башмаках, затем босиком и, наконец, ступала стертыми до крови ногами. Она шла по полям сражений, под ружейными выстрелами. Она ничего не слышала, ничего не видела, ни от чего не убегала. Она искала своих детей. Вся страна была охвачена мятежом. Нигде не было ни жандармов, ни мэров, ни сельских властей. Ей приходилось иметь дело только с прохожими. С каждым она заговаривала, каждого спрашивала. «Не видали ли вы случайно где-нибудь трех маленьких детей?» Прохожий удивленно поднимал голову. «Двух мальчиков и девочку», — поясняла она и добавляла. «Рене Жана, Гро Алена и Жоржетту. Не видели?» Затем продолжала. «Старшему 5-й годок, а маленькой — 1 год 8 месяцев. Не знаете ли вы, где они? Их отняли у меня». Прохожий молча смотрел на нее. Видя, что ее не понимают, она опять поясняла. «Это, видите ли, мои дети, потому я и спрашиваю». Прохожий качал головой и шел своей дорогой. Тогда она застывала в безмолвном отчаянии, раздирая ногтями грудь. Наконец, однажды к ней отнеслись со вниманием. Крестьянин, к которому она обратилась с расспросами, выслушав ее, стал что-то соображать. «Постойте», — сказал он. «Их трое, говорите вы?» «Да». «Два мальчика...» «И девочка». «И вы их ищете?» «Да». «Я слыхал, будто один здешний барин захватил в бою троих ребят и увел их с собой». «Где этот человек?» — закричала она. «Где мои дети?» Крестьянин ответил. «Ступайте в Турк». «И там, вы говорите, я найду их?» «По всей вероятности». «Как вы назвали?» «Турк». «А что это такое, Турк?» «Такое место». «Деревня, замок или ферма?» «Не знаю, сам я там никогда не бывал». «А далеко это отсюда?» «Да, не близко». «В какую это будет сторону?» «К Фужеру». «А как туда пройти?» «Вы возле Ванторта», — сказал крестьянин. «Ступайте прямо на Ванторт. Вправо у вас останется Эрне, влево — Коксель. Потом идите через Аршан на Леру», — он указал рукой на запад. «Все прямо в ту сторону, где солнце садится». И не успел он опустить руку, как она уже шла. Он крикнул ей вслед. «Только будьте осторожны, там идет бой». Она ничего не ответила, даже не обернулась. Она продолжала идти. Глава 9. Провинциальная Бастилия. Часть 1. Турк. Когда лет 40 тому назад какой-нибудь путник входил в Фужерский лес со стороны Ланьеле и выходил из него со стороны Паринье, то как только он выбирался на опушку этой непролазной чащи, его ошеломляла зловещая встреча. Перед ним неожиданно вырастал турк. Не живой, а мертвый турк. Полуразрушенный, оголенный, весь в проломах и трещинах. Развалины здания все равно, что призрак человека. Более мрачного призрака здания, чем этот турк, нельзя себе представить. Пораженный путник видел прямо перед собой высокую круглую башню. Как какой-нибудь злоумышленник, она стояла одна на краю леса, словно подстерегая добычу. Построенная на остроконечном утесе, она имела вид римского сооружения. Такая она была правильная, прямая и массивная, и до такой степени в этой каменной громаде идея силы сливалась с идеей падения. Да, она даже и была римской башней, ибо она была башней романской. Заложенная еще в IX веке, она была достроена в XII веке, после Третьего крестового похода. Старинная архитектура ее окон свидетельствовала об ее преклонном возрасте. Когда путник подходил ближе и поднимался по откосу, он замечал пролом в стене. Если у него хватало смелости войти внутрь, он находил там пустоту. Представьте себе гигантскую каменную трубу, поставленную на землю широким концом вниз. Сверху донизу пустое пространство. Ни крыши, ни потолков, ни полов, только торчащие обломки сводов и печей, бойницы от фальконетов на разной высоте, гранитные кронштейны, да несколько поперечных балок, обозначающих прежнее деление на этажи. На балках птичий помет. Стена толщины колоссальной, 15 футов у основания башни и 12 у вершины. В стене местами дыры и щели, бывшие когда-то дверьми. Сквозь эти дыры видны остатки темных лестниц, высеченных в толще стены. Если прохожий заходил сюда вечером, он слышал крик сов, козодоев и летучих мышей. Его ноги натыкались на камни, репейник, наступали на гадов, а сверху, сквозь темную трубу и круглое отверстие башни, точно сквозь открытую пасть гигантского колодца, на него смотрели звезды. В тех местах существовало предание, гласившее, что в верхних этажах башни были потайные двери такого же образца, как в гробницах иудейских царей, то есть из одного цельного камня, который поворачивался на своей оси, открывая и закрывая вход. Эту архитектурную моду крестоносцы вывезли с Востока вместе со стрельчатыми сводами. Когда такая дверь была закрыта, не было возможности заметить ее. Так хорошо она сливалась с остальными камнями стены. Такие двери можно видеть еще и поныне в заброшенных местечках Антиливана, уцелевших от землетрясения, разрушившего в царствовании Тиверия 12 городов. Часть вторая. Пролом. Пролом, через который можно было войти в развалины башни, произошел от взрыва мины. По мнению знатока, знакомого с Эрраром, Сарди и Паганом, эта мина была устроена очень искусно. Размеры пороховой камеры вполне соответствовали прочности стены, которую она должна была взорвать. Она вмещала, должно быть, не менее 2 центнеров пороху. В нее вел извилистый канал, действующий лучше прямого. Благодаря разрушению, произведенному миной, этот привод был виден в разрезе. Его диаметр равнялся диаметру куриного яйца. Взрывом вырвало большой кусок стены, и, вероятно, осаждающие проникли в башню через эту брешь. Было видно, что башня в разные времена выдержала несколько правильных осад. Вся она была истыкана ядрами, и притом ядрами различных эпох. Снаряды разных образцов оставляют разные следы на камне, и на стенах башни остались шрамы от всевозможных снарядов, начиная с каменных ядер XIV века и кончая чугунными XVIII века. Через пролом можно было войти в нижнюю часть башни, где прежде помещался нижний этаж. Прямо против пролома на противоположной стене была дверка, открывавшаяся в склеп, служивший тюрьмой. Высеченный в толще утеса, он углублялся под фундамент башни, так что частью приходился под залы нижнего этажа. В 1835 году этот склеп, на 3/4 заваленный мусором, был очищен стараниями бернейского антиквария Агюста Лепрево. Часть третья. Каменный мешок. Склеп этот служил отчасти застенком, отчасти каменным мешком, откуда заключенные уже никогда не выходили. При каждой башне, при каждом замке тех времен был свой каменный мешок. Темница Турга, как и большинство тогдашних темниц, была двухэтажная. Верхний этаж, куда попадали через дверку в стене башни, состоял из одной довольно большой комнаты со сводчатым потолком, приходившейся на одном уровне с залой нижнего этажа. На двух противоположных стенах этой комнаты виднелись по 2 параллельных борозды, поднимавшихся вертикально и проходивших от стены к стене через весь потолок, где они врезывались в камни свода особенно глубоко, так что казались колеями от колес повозки. Да, они на самом деле были колеями. Они были выбиты колесами. В феодальную эпоху в этой комнате производилось четвертование, но более упрощенным и не таким шумным способом, как четвертование лошадьми. Здесь было в свое время установлено 2 колеса, таких огромных размеров, что они касались окружностью стен и потолка. К каждому колесу привязывали руку и ногу осужденного. Затем начинали вертеть колеса в разные стороны, и человека разрывало на части. Для этого требовалось большое усилие. Вот почему образовались эти борозды на камнях стен и потолка. Подобную комнату и сейчас еще можно видеть в Виандене. Под этой комнатой, служившей за стенком, была другая. Каменный мешок в строгом смысле. Проникали в нее не через дверь, а через дыру в потолке. Осужденного на веревке, продетой под мышки, спускали нагишом из верхней части склепа в нижнюю, через отдушину, проделанную в каменном полу верхнего помещения. Если он упорствовал в своем желании жить, ему бросали пищу в это отверстие. Такую отдушину до сих пор еще можно видеть в Бульонском замке. Через эту дыру в полу верхняя камера получала приток свежего воздуха. Нижнее помещение, уходившее глубоко в землю, было скорее колодцем, чем комнатой. На полу там стояла вода и тянула ледяным воздухом. Эта холодная струя воздуха, убивавшая нижнего жильца склепа, верхнему давала возможность жить. Благодаря ей в верхней камере можно было дышать. Раз человек попадал в этот склеп, входил ли он через дверку в стене башни или падал через отдушину из верхней камеры в нижнюю, он уже не выходил на свет Божий. И верхние, и нижние жильцы склепа жили в вечной темноте и должны были ощупью пробираться с одного конца камеры в другой. Один неверный шаг, и верхний жилец мог оказаться нижним. Ему предоставлялась свобода действий. Если он еще цеплялся за жизнь, дыра в полу была для него постоянной угрозой. Если ему хотелось избавиться от жизни, та же дыра была хорошим для этого средством. Верхний этаж был темницей, нижний — могилой. Подобного же рода подразделение наблюдалось и в устройстве тогдашнего общества. Наши предки называли такие темницы-могилы каменными мешками. Для нас это название — пустой звук, ибо то, что оно обозначало, исчезло без следа. Благодаря революции мы можем равнодушно слышать и произносить такие слова. С наружной стороны башни над проломом, который 40 лет тому назад служил единственным входом в нее, была амбразура или бойница, значительно шире остальных бойниц, свисевшей под ней вывороченной из стены и погнутой железной решеткой. Часть 4. Замок Мост. Со стороны, противоположной пролому, к башне примыкал каменный мост на трех арках, довольно хорошо сохранившихся. На этом мосту стояло прежде здание, от которого 40 лет тому назад оставались только развалины, носившие следы пожара. Этот почерневший остов замка с дырами вместо окон, свободно пропускавшими свет, точно скелет с пустыми глазницами, торчал рядом с призраком башни. В настоящее время эта развалина совсем снесена, и от нее ничего не осталось. Довольно одного дня и пары крестьянских рук, чтобы уничтожить то, что создавалось многими монархами и многими веками. Слово «турк» — простонародное сокращение названия «Тургавен» — «башня Гавенов». Турк, 40 лет тому назад бывший развалиной, а ныне ставший тенью, в 1793 году был цитаделью. Это была бастилия Гавенов, охранявшая с запада вход в Фужерский лес в наше время, едва заслуживающий название рощи. Строители цитадели поставили ее на одной из тех огромных шиферных глыб, каких так много между Мейеной и Динаном. Они разбросаны там по всем лесам и полям, точно ими швырялись титаны. В средние века вся цитадель состояла из башней. Фундаментом башни служил утес. У подошвы утеса протекал ручей. Один из тех ручьев, которые в январе превращаются в бурные потоки, а в июне пересыхают. В этом упрощенном виде цитадель была почти неприступна. Мост ослабил ее. Средневековые гавены построили ее без моста. Тогда, чтобы попасть в нее, надо было пройти по трепещущим мосткам, которые можно было снести одним ударом топора. Пока гавены были виконтами, они довольствовались этим. Но когда они стали маркизами и променяли свою твердыню на королевский дворец, они перебросили через ручей три каменных арки и сделали ее доступной со стороны равнины, как сделали доступными себя со стороны королей. Для маркиза XVII века и для маркиза XVIII века недоступность перестала быть добродетелью. Подражать Версалю было гораздо заманчивее, чем блюсти заветы предков. Против башни с западной стороны простиралось довольно высокое плато, которым заканчивалась с этой стороны равнина. Это плато подходило почти к самой башне и отделялось от нее только очень глубоким рвом, по которому протекала речонка, приток Кузнона. Мост, соединявший башню и плато, стоял на высоких быках, и на нем-то в 17 веке был построен маленький замок в стиле мансара, такой же, как в Шенонсе. Предназначался он для жилья, как более удобное помещение, чем старая башня. Но нравы того времени были еще грубы, и владельцы замка предпочли поселиться в напоминавших тюремные камеры башенных комнатах, а в замке на мосту устроили в нижнем этаже кардегардию, в среднем — библиотеку, а верхний обратили в чердак. Высокие окна с маленькими богемскими стеклами, пилястры в простенках, скульптурные украшения на стенах, три высоких этажа, внизу бердыши и мушкеты, посередине книги, наверху мешки с овсом. Все вместе выходило немножко дико, но весьма аристократично. Угрюмой до свирепости казалась башня рядом с этим кокетливым маленьким замком. Она господствовала над ним всею своей высотой. Если бы на площадку ее крыши поставить пушку, можно было бы разгромить и замок, и мост. Два эти здания, одно суровое в своей классической красоте, другое элегантное, не столько дополняли друг друга, сколько резали глаз контрастом своих стилей. Казалось бы, что между двумя полукружиями должно быть много общего, а между тем едва ли еще найдутся две до такой степени несходные вещи, как арка романского стиля и классический архивольт. Странно было видеть эту мрачную башню, достойную первобытных лесов, рядом с этим мостовым замком, достойным Версаля. Представьте себе Алена Барбторт под руку с Людовиком XIV. Такое сочетание пугало. Близость этих двух величий рождала нечто дикое, ужасающее. С военной точки зрения мост, повторяем, с головой выдавал башню врагу. Он украшал и обезоруживал ее. Выигрывая в красоте, она теряла в силе. Теперь, после постройки моста, она приходилась на одном уровне с плато. Оставаясь неприступной со стороны леса, она стала уязвимой со стороны равнины. Прежде она господствовала над плато. Теперь оно господствовало над ней. Утвердившись на плато, неприятель мог легко овладеть мостом и замком. Библиотека и чердак помогали осаждающим против крепости. Библиотека и чердак сходны между собой в том отношении, что и книги, и солома — горючий материал. Для осаждающего, если бы он пожелал пустить в дело огонь как одно из средств нападения, безразлично, сжечь ли Гомера или вязанку соломы, лишь бы горело. Французы доказали это немцам, когда сожгли Гейдельбергскую библиотеку. А немцы — французам, спалив библиотеку в Страсбурге. Итак, сооружение моста было ошибкой в стратегическом отношении. Но в 17 веке при Кальбере и Лувуа Гавены, как и Дороганы и Ля Тремуайли, были уверены, что никакие осады им уже не грозят. Тем не менее, строители моста приняли некоторые предосторожности. Во-первых, они предвидели возможность пожара. Под тремя из окон замка, обращенными ко рву, была подвешена на железных крюках, которые еще полвека тому назад можно было видеть, крепкая спасательная лестница длиною в вышину двух первых этажей мостового замка. Во-вторых, они предвидели возможность приступа. Мост был изолирован от башни посредством низенькой массивной железной двери. Дверь эта запиралась большим ключом, хранившимся обычно в потайном месте, которое было известно только хозяину замка, и была так толста и крепка, что устояла бы не только перед тараном, но, пожалуй, и перед пушечной пальбой. Чтобы добраться до этой двери, надо было перейти мост, а чтобы проникнуть в башню, надо было войти в эту дверь. Другого входа не было.